Разочаровывать родителей – это нормально. Пока вы в поте лица соответствуете родительским ожиданиям, родители все равно недовольны и чего-то ждут. По их логике, это не даст вам расслабиться, и благодаря их хмурым лицам вы большего добьетесь. Теоретически такая практика оправдана, но ваша жизнь не ипподром. Когда вы пытаетесь воплощать чужие мечты, вы выбираете быть несчастной, потому что отказываетесь от себя, и при этом вами все равно недовольны. Когда же вы идете за своими желаниями, пусть глупыми, пусть нелепыми, пусть мелкими, пусть провальными, после серии домашних терактов с корвалолом и скорой, родители смирятся и в ужасе будут наблюдать. В конечном итоге родители будут гордиться вами именно за то, что вы пошли своим путем и стали счастливыми. Это противоречие базиса и настройки, но из этого состоит вся жизнь. Мои родители хотели, чтобы я стала дипломатом, вышла замуж в 22 за богатого исполнителя функции муж, рожала каждый год и сделала головокружительную карьеру. 5 лет я честно пыталась работать там, где они хотели, и встречаться с мужчинами, которых они мне рекомендовали. Итог – диагностированная депрессия, невроз, расстройство пищевого поведения и тотальная бессмысленность жизни. А потом я взяла себя в руки и уехала жить отдельно. Разумеется, все обиделись. Через полгода я уволилась в никуда. Через 2 недели меня пригласили на прекрасную работу не по специальности. Через 1.5 года я ушла из найма в свободное плавание и ни дня не пожалела об этом. Еще через год я уехала жить в другую страну. Обсуждал ли я с родителями переезд? Нет. Я заранее знала их реакцию, во-первых, а во-вторых, я нуждаюсь в одобрении только одного человека — меня. Довольны ли мои родители? Они в ужасе, потому что все их представления о безопасной жизни из раза в раз ломаются об колено. Но везде, где они бывают, они с восхищением рассказывают, что Ашотовна — это их дочь. Глупости, которые вы выбираете как занятие жизни, обязательно вырастут во что-то значимое. Истории про то, что можно работать на нелюбимой работе, а дома под кроватью заниматься любимым делом — чушь собачья. В вашей жизни не должно быть компромиссных вариантов. Компромисс — это отказ от себя. Ваша жизнь — это серьезное мероприятие, которое дает много возможностей и длится очень недолго. Именно поэтому нельзя отказываться от себя ради чужих ожиданий. Вы не виноваты, что ваши родители не исполнили свои мечты. Это не ваша ноша. В этой жизни нет ничего, с чем вы не справитесь, если пойдете своим путем. На своем пути вы точно будете знать, что делать, куда сворачивать и к кому обращаться за помощью. Смелее. И, пожалуйста, верьте, что вы справитесь. Однажды вам все равно придется съехать, я надеюсь. Именно тогда начнется ваша молодость, даже если вам будет 60 лет. Я закончила проживать свой переходный возраст относительно недавно. Сейчас проживаю период плюс-минус 20 лет. Все происходит поздно, потому что я съехала в 28 и еще пару лет яростно перегрызала стальную пуповину. Взрослеть начала только на терапии, причем как на стероидах, год за месяц. Я узнала, что можно делать только то, что хочется, и не испытывать за это вины, что с кем-то можно не общаться, и что родители — это не обязательно близкие люди. Я наконец-то верю в себя. Голос надзирателя в голове замолчал, и только добрый, сильный голос Анушечки каждый день повторяет: «Я молодец, я молодец». Но если бы я могла вернуться в прошлое и дать себе совет, я бы промолчала. Ведь мы всегда делаем лучшее из возможного.